До недавнего времени было известно только, что Грин-де-Вальд несколько месяцев провел за границей, но теперь мы можем объявить открыто. Геллерт отправился навестить двоюродную бабушку, проживавшую в Годриковой впадине, и там, как это ни поразительно, у него возникла крепкая дружба ни с кем иным, как с Альбусом Дамблдором. «По-моему, он был чудесным мальчиком, что бы там ни случилось после», — откровенничает Батильда. «Естественно, я познакомила его с бедным Альбусом, которому так не хватало общества сверстников. Мальчики сразу подружились». «Что верно, то верно». Батильда показала мне сохранившееся у нее письмо, которое однажды глухой ночью Альбус Дамблдор прислал Геллерту Грин-де-Вальду. Так хоть они и проводили целые дни за разговорами, им было о чем порассуждать, они ведь оба такие умницы. Я частенько слышала по ночам, как сова стучится клювом Геллерту в окошко, приносит записочку от Альбуса. Ему не терпелось поделиться новыми идеями. И что же это были за идеи? Они способны глубоко шокировать пламенных сторонников Альбуса Дамблдора. Вот перед вами мысли 17-летнего героя, изложенные в письме к его новому лучшему другу. Факсимиле письма можно увидеть на странице 463. Геллерт, твой тезис о том, что правление волшебников пойдет на пользу самим маглам, на мой взгляд, является решающим. Действительно, нам дана огромная власть, и действительно, власть эта дает нам право на господство, но она же налагает и огромную ответственность по отношению к тем, над кем мы будем властвовать. Это необходимо особо подчеркнуть. Здесь краеугольный камень всех наших построений. В этом будет наш главный аргумент в спорах с противниками. А противники у нас, безусловно, появятся. Мы возьмем в свои руки власть ради общего блага. А отсюда следует, что в случае сопротивления мы должны применять силу только лишь в пределах самого необходимого и не больше. Тут и была главная твоя ошибка в Дурмстранге. Но это и к лучшему, ведь если бы тебя не исключили, мы бы с тобой не встретились. Альбус. Пусть это письмо удивит и ужаснет легионы поклонников, но оно ясно доказывает, что Альбус Дамблдор в свое время мечтал не спровергнуть международный статус о секретности и утвердить власть волшебников над маглами. Какой удар для всех, кто превозносил Дамблдора как великого защитника маглов и лиц магловского происхождения! Красивые речи о правах маглов становятся пустыми словами в свете новых разоблачительных данных. И в каком недостойном виде предстает сам Альбус Дамблдор, строящий планы мирового господства в то время, когда ему следовало бы оплакивать умершую мать и заботиться о судьбе сестры. Несомненно, найдутся желающие во что бы то ни стало помочь Дамблдору удержаться на треснувшем пьедестале. Они станут лепетать, что он, дескать, все же не привел свои планы в исполнение. Должно быть, он одумался, изменил взгляды. Однако истина куда непригляднее. Не прошло и двух месяцев, как великие друзья Дамблдор и Грин-де-Вальд расстались и не встречались вновь до своего легендарного поединка. Подробнее об этом смотрите главу 22. В чем причина внезапного разрыва? В самом ли деле Дамблдор одумался и объявил Грин-де-Вальду, что не желает более принимать участие в его замыслах? Увы, ничего подобного. Полагаю, это случилось из-за смерти бедняжки Арианы, — говорит Батильда. «Ужасное несчастье потрясло нас всех. Геллерт был у них, когда это произошло, и прибежал ко мне просто-таки сам не свой. Сказал, что завтра же возвращается домой. Страшно расстроился. Я организовала для него портал, и больше мы с ним не виделись. Альбуса смерть Арианы совсем пришибла. Братья потеряли всех своих родных, остались одни на свете. Неудивительно, что порой они срывались. Аберфорд обвинял Альбуса, будто тот виноват в случившемся. Вы знаете, так бывает с людьми в тяжелые минуты. Да Аберфорд и всегда был сумасшедшенкой бедный мальчик. И все-таки сломать нос родному брату прямо на похоронах — это уже выходит за всякие рамки. Кендра не пережила бы, если бы увидела, как ее сыновья дерутся возле мертвого тела ее дочери. Жаль, Геллерт не смог остаться на похороны. Хоть поддержал бы Альбуса. Кошмарная потасовка у гроба, о которой знают лишь немногие присутствовавшие на похоронах Арианы Дамблдор, вызывает ряд вопросов. Почему Аберфорд Дамблдор винил Альбуса в смерти сестры? Был ли это нервный срыв убитого горем молодого человека, как уверяет Батильда, или для его выходки имелись реальные основания? Грин-де-Вальд, исключенный из Дурмстронга за нападение на других учеников, едва не повлекшие за собой человеческие жертвы, бежит из страны всего через несколько часов после гибели девушки, причем Альбус, возможно, под действием стыда или страха, в дальнейшем уклоняется от встречи с ним до тех пор, пока его не вынуждает к этому давление магической общественности. Насколько известно, ни Дамблдор, ни Грин-де-Вальд никогда не упоминали о своей недолгой юношеской дружбе. Однако нет сомнений, что Дамблдор 5 лет всеми способами избегал прямого столкновения с Геллертом Грин-де-Вальдом, несмотря на продолжавшееся все это время исчезновение, несчастные случаи и прочие бедствия. Что ему мешало? Остатки прежних дружеских чувств или страх разоблачения? Быть может, Альбус Дамблдор, скрипя сердце, отправился на битву с человеком, которым в юности восхищался? И как все-таки умерла таинственная Ариана? Пострадала случайно в ходе некоего темного ритуала? Узнала нечто такое, чего ей знать не полагалось? О планах захвата власти, которые строили двое друзей. Неужто Ариана Дамблдор оказалась первой жертвой, погибшей ради общего блага? Здесь заканчивалась глава. Гарри поднял голову. Гермиона дочитала страницу раньше него. Она выдернула книгу из рук Гарри, явно испуганная выражением его лица, и захлопнула, не глядя, словно прятала что-то непристойное. «Гарри!» Он молча покачал головой. У него как будто сломалась какая-то внутренняя опора. Точно так же было, когда ушел Рон. Он верил Дамблдору, считал его воплощением добра и мудрости, а теперь все это рассыпалось прахом. «Сколько еще можно потерять?» «Рон!» Дамблдор, волшебная палочка с пером Феникса. «Гарри!» — Гермиона словно подслушала его мысли. «Гарри, что я тебе скажу? Конечно, это не очень приятное чтение, да уж, не то слово. Но ты не забывай, Гарри, это все пишет Рита Скитер. Ты ведь прочла его письмо к Грин-де-Вальду?» «Я, да, прочла». Она запнулась, с несчастным видом баюкая чашку чая в замерзших ладонях. Наверное, это хуже всего. Батильда считала, что у них были одни только разговоры, но «ради общего блага» — это же был лозунг Грин-де-Вальда. которым он оправдывал все свои зверства. А тут, получается, Дамблдор и навел его на мысль. Говорят, даже над входом в Нормингард была надпись «Ради общего блага». Что это Нормингард? Тюрьма, которую Грин-де-Вальд построил для своих противников, а в конце концов сам в нее сел, когда Дамблдор его победил. И все равно ужасно думать, что идеи Дамблдора помогли Грин-де-Вальду прийти к власти. С другой стороны, даже Рита Скитер признает, что они были знакомы не больше нескольких месяцев. Причем оба тогда были совсем молодые, и я так и знал, что ты это скажешь, — бросил Гарри. Он старался не срывать на ней злость, но трудно было справиться с голосом. Так и знал, что ты скажешь, они были совсем молодые. Им было столько, сколько нам сейчас. Мы с тобой рискуем жизнью, сражаясь против темных искусств, а он в нашем возрасте обнимался со своим лучшим другом и строил планы, как бы захватить власть над маглами. У Гарри больше не было сил сдерживаться. Он вскочил и заходил кругами, чтобы хоть немного успокоиться. «Я его идеи не защищаю», — сказала Гермиона. «Всякое там право на господство — все это просто чушь. Та же самая магия — сила. Но Гарри, у него только что умерла мать. Он был так одинок. Одинок? Он не был одинок. У него был брат. А еще сестра Сквиб. Он ее держал в заперти». «Вот этому я не верю», — твердо сказала Гермиона и тоже встала. «Не знаю, что с ней было не так, но я не думаю, что она была Сквибом. Дамблдор, каким мы его знали, никогда бы не допустил. Дамблдор, каким мы его знали, не рвался к господству над маглами!» — заорал Гарри так, что несколько черных дроздов сорвались с деревьев и с криками закружились в пасмурном небе над вершиной холма. «Он изменился, Гарри, я тебе говорю! Просто изменился, и все! Может, в 17 лет он и верил в эту ерунду, но вся остальная его жизнь была посвящена борьбе против темных искусств. Именно он и никто другой остановил Грин-де-Вальда. Он всегда голосовал за защиту маглов, за права волшебников из семей маглов. Он с самого начала сражался, сам знаешь с кем, и погиб в бою». Книга Риты Скитер лежала на земле между ними, и Дамблдор на обложке печально улыбался обоим. «Гарри, прости, но, по-моему, ты злишься, потому что Дамблдор сам тебе об этом не рассказал». «Может и так», — рявкнул Гарри и обхватил голову руками, то ли чтобы сдержать свою ярость, то ли защищаясь от обрушившегося на него разочарования. «Подумай сама, чего он от меня все время требовал, Гермиона! Рискни жизнью, Гарри! И еще разок! И опять, и снова! И не жди никаких объяснений, ты должен слепо мне верить! Поверь, я знаю, что делаю! Поверь, хоть я тебе не доверяю! Ни разу он не сказал всей правды! Ни одного раза!» Голос Гарри сорвался. Они стояли друг против друга посреди белой пустоты, и Гарри казалось, что они ничтожны, словно букашки под этим бесконечным небом. «Он любил тебя», — прошептала Гермиона. «Любил, я знаю». Гарри уронил руки. «Не знаю, Гермиона, кого он любил, только не меня. Это не любовь, если он бросил меня в такой жуткой каше». «Черт! Да он с Геллертом Грин-де-Вальдом был откровеннее, чем со мной!» Гарри подобрал упавшую в снег волшебную палочку Гермионы и снова сел у входа в палатку. «Спасибо за чай. Я додежурю свою смену, а ты иди в тепло». Гермиона поняла, что он ее прогоняет. Она подобрала книгу и ушла в палатку, но, проходя, легко провела рукой по его макушке. Гарри закрыл глаза. Он ненавидел себя за то, что ему так хочется, чтобы ее слова были правдой, чтобы Дамблдору в самом деле было на него не совсем наплевать.